Восьмая глава. Я боялась идти домой. Наверное, впервые за всю свою семейную жизнь не хотела пересекать порог квартиры и слышать голос Стивена. Он выздоравливал и просто изводил всех, кто оказывался в пределах его досягаемости. Вчера накричал на Эмили за то, что пережарила тосты, а ему тяжело жевать. Утром рявкнул на Марту, которая помогла ему подняться. А я малодушно боялась заходить к нему, отделываясь расспросами Марты и осторожными подглядыванием в приоткрытую дверь, когда он спит. Скандал в компании постепенно сбавил обороты, превратившись в массу домыслов и сплетен. С огромным трудом, но к среде нам удалось не только остановить падение на бирже, но и вернуть потерянные пункты заявления о скором появлении сыворотки в больницах. К пятнице все должно было забыться. В пятницу мне ничего не должно было мешать. В пятницу я встречалась с Алланом. Работа, которой раньше была отдушиной, теперь стала чем-то еще и большим. Местом, куда я буквально бежала, вставая утром. Мы пересекались по разным причинам в коридоре, на входе, в лифте. Пару раз Аллан заходил в мой кабинет, один я спускалась к нему. Все эти взгляды, улыбки, полукасания, кончиками пальцев в коридоре или лифте, не хватало только томных обмахиваний веером, и вышла бы отличная прелюдия из романов Остин. Аллан Хамфрис занимал все больше места в моих мыслях, заставляя замирать в предвкушении свидания и искать его глазами в толпе офисных работников. Тем тяжелее было возвращаться домой, где словно дракон в своей пещере засел Стивен, рыча на всякого, кто покушался на его территорию. Все понимали, что долго так продолжаться не может, и действительно, в четверг, когда я пришла с работы, меня встретила Марта. Ее собранная сумка стояла в холле, а сама сиделка выглядела весьма решительно. «Миссис Нортон, я ждала вас. Нам надо поговорить». «Я подозреваю, о чем будет речь», — вздохнула я, приглашая Марту присесть на диван. «Я не хочу, чтобы вы решили, будто я сбегаю. Невыносимых пациентов у меня было более чем достаточно. Да что там, они все невыносимы, когда начинают выздоравливать. Сильные мужчины с душой детей», — фыркнула Марта, вызвав мой недоуменный взгляд. «Куда она клонит?» «Мистер Нортон больше не нуждается в услугах сиделки, и мистер Гамильтон сказал, что выздоровление идет своим ходом, беспокоиться не о чем. Мистер Нортон в сам силах обслужить себя, а я нужна в другом месте, другому пациенту. И вы не можете остаться хотя бы до конца недели?» С тоской уточнила я. «Нет, миссис Нортон». Марта покачала головой и мягко улыбнулась, осторожно коснувшись моей ладони. «Простите, я понимаю, что вмешиваюсь не в свое дело. Остановите меня, если я скажу что-то не то, но не стоит бояться быть ближе, особенно сейчас, когда вы можете действительно занять определенное место в жизни своего мужа. Мне никогда не было там места, Марта. Отчего-то мне даже стало жаль добрую женщину, искренне считавшую, что она может чем-то помочь. Но я благодарна вам за совет и за вашу помощь. Это моя работа», — просто ответила Марта. Эмили уехала до завтрашнего утра, к ней прилетали родственники из Шотландии, их надо было встретить и разместить в гостинице. Она попросила отгул, и я, уверенная в том, что есть еще Марта, не отказала. Теперь же мы снова оставались одни в огромной квартире, меня снова охватило непреодолимое желание уйти отсюда. Только у своей комнаты я поняла, что иду на носочках, и нервно усмехнулась. Стивен лежит у себя в комнате, смотрит фильмы или просто сидит в интернете. Ему и дела нет до меня и моих страхов. А если ему что-то понадобится, он спокойно сходит и возьмет это сам. Это просто Стивен, не страшный дикий зверь. Откуда во мне взялась эта боязнь? Лучше подумать о завтрашнем вечере и о том, что надеть. Наверное, пришло время нарядов, выбранных с Мелиссой. Достав один из них, тонкое шифоновое платье в комплекте с грубой джинсовой курткой, я скептично осмотрела его, пытаясь представить себя в этом. При мысли о том, что с платьем надо будет надеть кеды, я скептично скривилась. Снять с ног привычные каблуки и выйти в город в чем-то простом, неофициальном, вызывало внутреннее отторжение. И если бы не настойчивые уговоры Мелиссы, мой выбор едва ли пал бы на этот комплект. Но стоило признать, что это было удобно. «Тебе пора поступать так, как удобно тебе, а не привычно другим», — заявила Мелисса, поднося очередную пару обуви. «Ты так долго была застегнута на все пуговицы, что расстегнуть хотя бы пару верхних совершенно не помешает». Глухой стук из спальни Стивена заставил испуганно выпрямиться и напряженно прислушаться. Стук повторился, и до ушей долетело отчетливое ругательство. Отбросив платье, я выскочила из гардеробной и влетела в спальню Стива. Он лежал на полу, пытаясь дотянуться до костыля, и злобно уставился на меня, стоило появиться на пороге. «Я же просил тебя не приходить!» «Я помогу и уйду!» Стиснув зубы и не обращая внимания на его ругань, я опустилась на колени и положила его руки себе на плечо, помогая опереться. Стивен замолчал, тяжело вздохнул и ухватился свободной рукой за изножье кровати, подпрыгнув на здоровой ноге. Аккуратно усадив его, я наклонилась и подняла костыль. «Почему ты не хочешь, чтобы я помогала тебе? Мне несложно и...» «Вот именно, тебе несложно!» Огрызнулся Стивен. «Всю жизнь ты только и делаешь, что строишь из себя мать Терезу!» «Не понимаю, зачем ты так?» Стало обидно и горько от того, что я искренне переживала за него и хотела помочь. Чернота спала, и опухоль стала значительно меньше, и цвет лица теперь приближался к нормальному, все еще пестря желтыми пятнами и сеткой мелких кровоподтеков. А глаза, яркие, голубые глаза, снова показались из-под распухших век. Стивен молчал, отвернувшись. Я осторожно коснулась его ладони, но он выдернул руку, выхватил костыль, который я продолжала держать в руке, и неуклюже поднялся. Но сделал это слишком поспешно и покачнулся, пытаясь удержать равновесие. Я подскочила, придерживая его за локоть, но он раздраженно отмахнулся, выпрямляясь. «Не понимаешь?» Он пристально посмотрел на меня. «Тогда ты глупее, чем я думал». Несколько раз медленно вздохнув, Стивен продолжил более спокойным тоном. «Я не калека, Дороти, меня не надо спасать. И помощь от тебя я приму в последнюю очередь». «Почему ты всегда отталкиваешь меня?» С грустью прошептала я, наблюдая за его попытками встать ровно. В конце концов он раздраженно вздохнул и опустился обратно в кровать. «Почему не хочешь дать им малейшего шанса, хотя бы на нормальные дружеские отношения?» «Нормальные дружеские отношения с тобой? Не лицемерь, дорогая. Все, что ты можешь, сохранять приличный фасад, когда внутри твой дом рушится к чертям». Я смотрела на Стивена, пытаясь понять, что он говорит, откуда взялась эта ненависть, полыхающая в его глазах, словно нарыв, что зрел годами. Наконец решил прорваться, издавая оглушительное зловоние. «С самого начала, когда ты узнала, что из себя представляет наш брак, ты приняла его условия. Унизительные, мерзкие, но такие удобные для тебя и твоей семьи. Ты разрушила мою жизнь, мои надежды, мои мечты. А теперь хочешь, чтобы я попытался построить с тобой дружеские отношения? О чем ты говоришь? Какую жизнь я разрушила, Стивен? Это ты использовал меня, забыл? Это ты вытирал об меня ноги из года в год? А ты терпела. И продолжаешь терпеть, но это ведь так удобно, не правда ли? Лишь бы все вокруг считали, что мы идеальная семья. Лишь бы было хорошо для компании. Держишь на поводке и гордишься этим. Ты бредишь, Стив. Тебя никто никогда не удерживает. Мы договорились жить так, как тебе удобно. А теперь получается, что во всем виновата я? Поздновато для претензий, не находишь? Я жил так, как мне удобно до тех пор, пока твой дед не обратил внимания на нашу компанию. Я строил планы, и тебя в них не было. Не было никакой Доротеи Кирстен. Я потерял все, чтобы спасти то, что и так должно было принадлежать мне. Ты не можешь обвинять меня за поступки моего деда. Прошептала я. Я делала все, чтобы быть хорошей женой. Для кого, Дороти? Для кого хорошей? Для прессы? Для других людей? Он фыркнул и покачал головой. «Если тебе так плохо живется, почему ты не разведешься, Стив?» «Хватит лицемерить, Доротея, ты ведь обезопасила себя по всем пунктам, не так ли?» «О чем ты говоришь?» Воскликнула я раздраженно. Этот разговор начинал порядком злить. «Не тебе упрекать меня, особенно после того, как я всю неделю занималась тем, чтобы замять скандал, который ты раздул!» «Опять компания!» Почти прорычал Стивен, злобно ощерившись. Обернувшись, он несколько невыносимо долгих мгновений смотрел прямо мне в глаза. Его ненависть можно было потрогать. «Уходи, Доротея! Уходи в свой идеальный мир и оставь меня в покое! Стивен, я... Убирайся к черту!» Не заставляя просить себя дважды, я выскочила из его комнаты, захлопывая за собой дверь. Злые слезы хлынули из глаз, но я даже не пыталась их смахнуть. Пусть текут, может, заберут с собой эту болезненную любовь, которой я пыталась жить все эти годы. Вернувшись к себе, я опустилась на кровать и обняла подушку, глуша рыдания. Как же я от этого всего устала. От жизни в постоянном напряжении на надрыве. От попыток поймать его взгляд, заслужить его одобрение. Сколько можно в самом деле? Я всю жизнь пыталась быть хорошей. Сначала для родителей, слишком увлеченных светской жизнью, чтобы найти время и обратить внимание на единственную дочь. Потом для деда, буквально бредившего своей компанией и заставившего меня загореться его страстью. И, наконец, для Стивена, надеясь, что когда-нибудь случится чудо, и он разглядит во мне женщину, готовую ради него на все. Хватит! Хватит испытывать чувство вины за желание стать счастливой! Несмотря на слезы и дикую головную боль, после заснула я быстро и спала отлично. Вчерашний разговор всплыл в памяти уже в душе, и стоя под упругими тропическими струями, я снова проговаривала его про себя. Если Стивену позволено все, что запрещает мне поступать так же? Желание узнать Алана поближе вспыхнуло с новой силой. Я хочу узнать, как он целуется. Мысль вспыхнула ярко и красочно, заставляя улыбнуться. Сегодня я обязательно это узнаю. Мысли о предстоящем свидании отвлекали, вызвав сладкую дрожь предвкушения, которая не отпускала на протяжении всего рабочего дня. Алан не показался, будто нарочно оттягивая встречу и заставляя ждать ее еще сильнее. Точно, ближе к вечеру Мэгги передала запечатанное письмо, на котором стоял гриф «Лично в руки» от руководителя отдела исследования Алана Хамфри. В нем было несколько строк, написанных от руки. «Заеду в 8. Надеюсь, ты любишь Вивьен Ли». Я была настолько поглощена размышлениями о встрече, что даже не заметила, как добралась до дома. Эмили уже уходила, Стивен сидел в гостиной, положив загипсованную ногу на столик и щелкал каналы. Демонстративно не обратив на него внимания, я прошла к себе и тут же забыла о муже, стоило закрыть дверь. Меня охватило нетерпение, руки мелко подрагивали, голова кружилась и слегка подташнивала, как на экзамене или перед важными переговорами. Окинув свое отражение скептическим взглядом, я решительно сняла серьги и браслет, вспомнив слова Мелиссы, что от моих украшений за милю несет снобизмом и деньгами. Бросила быстрый взгляд на часы. 10:50. «Куда ты собралась?» — поинтересовался Стивен, не сводя глаз с экрана. Дернув плечом, я прошла в холл, в очередной раз поражаясь его способности забывать о ссоре на следующий же день. Ему действительно было настолько плевать. «Развейся как следует, может, твой лаборант вправит тебе мозги!» Донеслось вслед. Уже в лифте подумалось, откуда он мог узнать о Балане, но я тут же забыла об этом, крепко сжимая клатч и чуть ли не пританцовывая от нетерпения. Его фигуру я заметила, стоило дверям разъехаться, уже ждет. От этой мысли стало так тепло, что широкая улыбка против воли расплылась на лице. «Готово?» Его глаза вспыхнули яркой, теплой голубизной, стоило показаться на улице. Чувствуя себя как школьница перед выпускным, я кивнула, выразительно посмотрела на протянутую руку, намекая, что держать его за руку на глазах у всех не буду. Алан неловко пожал плечами, опустил ладонь и кивнул в сторону кэба. «Куда мы едем?» Машина уже влилась в общий поток, на улице уже начали зажигаться фонари. Алан таинственно улыбнулся, глядя с чувством легкого превосходства. Уголки его губ подрагивали в попытке сдержать лукавую улыбку. «Хитрите, мистер Хамфри. Кто такая Вивьен Ли?» «Ты правда не знаешь?» Искренне удивился он. «Это кто-то очень знаменитый, да?» Я склонила голову на бок, чувствуя, что бессознательно начинаю кокетничать. «Я искренне тебе завидую». Алан с неприкрытым восхищением любовался мной, скользя взглядом по изгибу шеи и поднимая глаза выше, к губам. Я почувствовала, что краснею. Столько открытий за один вечер. Я надеюсь, их будет больше, чем запланировано. Я смело посмотрела прямо в его глаза и быстро отвернулась, заметив в них вопрос. Дальше мы ехали в тишине, но напряжение, повисшее между нами, здорово щекотало нервы. Я чувствовала его взгляд каждой клеточкой, твердо зная, что он не отвернулся и нахально продолжает изучать, даже не пытаясь скрыть это. Благо, машина остановилась, избавляя от дальнейших неловкостей. Одноэтажное здание на небольшой тихой улочке, окруженное невысокой зеленой изгородью со скромной вывеской «Лекси». Я с интересом взглянула на Алана, но он не ответил, просто взял за руку, обжигая прикосновением, и повел к входу. «Лекси» оказался небольшим кинотеатром с крохотным залом, а наши места оказались на укромном балкончике, возвышавшемся над остальными креслами. «Мы будем здесь одни?» Я посмотрела вниз на пустой зал, чувствуя, как медленно разливается по венам возбуждение. Это было слишком интимно и слишком быстро, несмотря на всю мою решимость. Но Алан быстро развеял мои опасения, кивая на дверь, в которую начали заходить люди. Наверное, облегчение отразилось на моем лице, потому что он мягко улыбнулся и покачал головой. «Я надеюсь, это будет лучшее свидание в твоей жизни, Дороти». Он взял мою ладонь в свою руку, проводя по ней кончиками пальцев. Странно, но эта совершенно невинная ласка вызвала бурю эмоций, разрядом тока пробежав от запястья к груди. Неслышно вздохнув, я нервно улыбнулась и осторожно освободила руку. «Я в этом уверена, Алан». И тут погас свет. Фильм, который выбрал Алан, «Трамвай желания», был мне незнаком, хотя пьесу я читала и даже смотрела постановку в театре при колледже. Но теперь я смотрела фильм со странным чувством сопричастности с судьбой Бланш. А игра Вивьен Ли, с которой меня познакомил Алан, заставляла неотрывно следить за каждым словом и жестом, переживая и глотая слезы. Из кинотеатра мы выходили в молчании. Я была слишком поглощена впечатлениями, чтобы пытаться поддерживать разговор, и Алан, видимо, понимая, не спешил развеять тишину. Мы шли по тихим весенним улочкам, взявшись за руки, а я будто впервые видела свой родной город, любуясь бледно-розовыми цветками магнолии, медленно осыпавшиеся под ноги. Нежный аромат цветущих деревьев, шум редких машин, обрывки разговоров, долетавшие из раскрытых окон. Меня охватывало чувство покоя и светлого, легкого счастья. Впереди темнел парк, и мы пошли туда, не сговариваясь, ныряя в сумрачную темноту и останавливаясь под раскидистой вишней, покрытой казавшимися серебряными в темноте цветами. Сердце билось громко и гулко, когда мы замерли, глядя друг на друга. Когда его руки медленно легли на талию, прожигая сквозь одежду, я приоткрыла губы, неосознанно облизнув их, и выдохнула в его губы, закрывая глаза. Он касался меня нежно, не спеша, лаская кончиком языка. Его сердце под моими ладонями билось тяжело, быстро, и от мысли, что этот момент взволновал его не меньше, чем меня, в животе зашевелились бабочки. Поцелуй стал глубже, настойчивее, и мои руки взлетели в его волосы, притягивая к себе, прижимая ближе. Его язык нашел мой, сплетаясь вместе, и воздух закончился, как и всякие мысли. Только чувства, яркие, острые, только нервы, напряженные, как струна. Этот поцелуй словно освобождал меня от годов забвения, заново возвращая к жизни.